Мы продолжаем чтение книги митрополита Вениамина Федченкова «Божьи люди». Передача 18. Однажды я вхожу в Холмищах на его половину и слышу из прихожей через запертую дверь, как батюшка в приемной кого-то укоряет или что-то требует очень громким и грозным голосом. Мне странно и страшно. Это не походило на обычную манеру батюшки, и я подумала, кому же это так достается? Когда я прочла молитву, батюшка открыл дверь. В комнате никого не было. Батюшка часто говорил, «Когда я болен, я скорблю, а когда я здоров, не умею пользоваться своим здоровьем». О детях батюшка говорил, «Если дитя в младенчестве сердится, то уже согрешает. Чтобы дети не хворали, надо их часто причащать». Чтобы избежать соблазна, надо смотреть прямо перед собой, а не косить по сторонам. Раньше я часто совершала мысленно крестное знамение. Батюшка объяснил, что этого нельзя делать. Если ты хочешь благословить какое-нибудь лицо или предмет, то можешь себе их представить мысленно, но крестное знамение совершать физическим движением. Когда бьют часы, крестись, чтобы огражден был следующий час. Однажды одна женщина написала батюшке, что она страшно нуждается. Он заплакал. «Подумай, у нее даже хлеба нет. Все четыре стороны комнаты надо крестить перед сном». Он позволил заочно брать у него благословение. Я спрашиваю, когда? Он говорит, «Церковь молится утром, в полдень и вечером». Однажды он подарил мне белую вышитую рубашку и велел ее носить. Я спрашиваю, «Батюшка, это смирительная рубашка?» Он смеется, «Нет, благодатная». Он обличил скрытные мои страсти, о которых я и сама не подозревала. Так обычно я щедра и нерасчетлива. Вдруг он мне говорит, «Есть ли у тебя деньги?» «Есть». «Сколько?» 10 рублей». «Одолжи мне их». И вдруг я чувствую, что мне жалко их отдать ему. Я говорю ему в ужасе, «Батюшка, простите, я и не знала, что я такая». А он смеется. У Марии была чашка, которую батюшка подарил ей в день ее пострига. И батюшка не раз говорил Марии, «Убирай ее, чтобы ее не разбили». Однажды я мыла посуду и нечаянно разбила блюдце от этой чашки. Иду к батюшке и потихоньку прошу прощения. Он отвечает мне, «Бог простит». Мария, узнав, что блюдце разбито, устраивает истерику. Батюшка утешает ее и бранит меня при всех. Ведь какая злоумышленность! Ведь Феня нарочно разбила блюдце, чтобы досадить бедной Марии. Я шепчу батюшке, становясь на колени, «Не все же молоком кормить, надо и твердой пищей». Он молча пожимает мне руку, но продолжает громко бранить меня. После этого он целую неделю не принимает меня. Я бодрюсь. Наконец я вношу к нему самовар, ставлю на табурет и радуюсь, что вижу его наедине. Он благословляет меня, а я, схватывая и задерживая его руку, говорю, «Батюшка, отчего вы меня не принимаете? Теперь я не пущу вас, пока вы меня не примете». Тогда батюшка делает непередаваемое брезгливое движение, отмахиваясь от меня, как от жабы. Я не выдерживаю и начинаю плакать. Тогда он мгновенно смягчается, принимает меня и смеется. «Вот твои глазки и оросились. Мне этого только и нужно было». Рассказ Эллы Петровны. «Я каждый день вспоминаю батюшку Нектария. Когда у детей моих несчастье, я говорю ему, Ты их взял, ты их и веди. В первый раз я пошла к нему со старшей дочерью. По дороге мы ссорились. У нас в селе появился молодой человек. Я ничего о нем не знаю. Знаю только, что юрист, образованный, ну, интересный. А какой он человек, не знаю. А у моей дочери начинается к нему любовь. Мы раньше с ней были как одна душа, а теперь она тянется к чужому мужчине, говорит мне, что хочет выйти замуж. А у меня ревность и страх отдать ее. Только около самых холмищ мы примирились. Входим к батюшке, он сразу нас принял. И такая ласка от него. Посадил нас и спрашивает: «У вас может быть недоразумение между собой?» А мы говорим: «Нет». Потом стал он говорить, что девочки мои благословение сразу выйти замуж. Они хотели год ждать, переписываться, проверять себя. А он говорит: «Сразу. И чтобы я взяла их в дом». Я представила себе, что она на моих глазах уходить будет с женихом, что они будут к обеду опаздывать, ведь ему все равно, что обед на 2 часа позже. Сердце мое на куски рвется, а батюшка все говорит, и я стала послушная, кроткая, любезная. Вы сделайте ей новое платьице и обвенчайте. В церкви обвенчайте ее. И несколько раз повторил, чтобы платьице, а сам на мою девочку все смотрит, и лицо у него светится, понимаете? По-настоящему светится. Я говорю, что у нас средств нет, а батюшка говорит: «Добрые люди помогут». И правда, добрые люди помогли. Все у нас было, всякое печенье к чаю. Ужин только вышел скромный, а венчались в Москве, в церкви, и я такую благодать чувствовала, как у батюшки. Потом батюшка стал говорить с нами, как старый джентльмен, о живописи, о науках, так любезно, и подарил коробку мармеладу. Через год после свадьбы девочка моя стала ждать ребенка. Очень тревожилась и спрашивала батюшку, как она должна поступать. Он все ей написал: ходить тихонько, не торопиться, тяжелого не поднимать, и что все будет благополучно. И правда, роды были знаменитые. Потом младшая девочка моя пошла к нему. Он сказал ей, чтобы она сейчас готовилась в педфак, а на 20-м году выходила замуж, и что тогда жених сам явится. Теперь ей как раз 20-й год идет. «А православие, Элла Петровна, вы приняли?» «Нет, батюшка и не заставлял меня. Он понимал, что я старый человек, и мне веру менять трудно. Но я знаю, у него была та благодать, которой в нашей церкви нет. И такая любовь была. Я приду к нему, нагну к его коленам свою старую голову и всю тяжесть отдам ему». И плачет. Рассказ Василия Петровича о рабе Божией Марфе. Была у нас работница, старушка Марфа. Батюшка очень любил ее, благословлял всегда. Она совсем нищая была. Родные у нее кое-какие были, так как они ее из дома выгоняли, ругали, били даже. Стала она жить у нас, работала как раба купленная. И в церковь чуть ли не раз в год ходила, поговеть или на Пасху. А как ее Господь перед смертью утешил! Вижу я, совсем помирает она. Велел я запрячь лошадь, да свести ее в село, причастить. Обычно батюшка сам причащал больных в сторожке, а тут велел для Марфы церковь открыть. Возвращается она домой, а лицо у нее такое светлое. Уж как меня Васильюшка Господь утешил! У самого алтаря батюшка причащал меня. Лежит Марфа на лавке, уже нет сил ходить. А то все перемогалось, ходила. Жена говорит: «Помрет она тут, мы ее бояться будем. Вези ее к родным или в больницу». А я смотрю, у Марфы слезы на глазах. «Не бойся, голубушка, никуда я тебя не повезу. Лежи, поправляйся. Осталась она у нас. Только вхожу я к ней, вижу, ножку спускает она на пол, словно встать хочет, а сама стала клониться на бок, и головка запрокинулась. Я подбежала, поддержала ее, а Марфа потянулась и тут же умерла, как уснула. Такая блаженная кончина. Я сейчас же послала за родными, за монашкой, псалтирь читать. Обмыли ее, положили. Лежит она, как живая, и ни у кого к ней страху нет. А потом спрашиваю у батюшки Нектария, почему мы ее не боялись, а других покойников боимся. А он говорит, около праведных нет страха. Тут святые ангелы у тела, и душа их чувствует и не боится. А если человек грешный был, то у тела злые духи, а душа от тела сразу отлучиться нельзя. Вот она и видит врагов своих, и полыхается. Отсюда и наш страх. Марфа уж очень добра была. Что не дашь ей, все раздаст. Подарил я ей полушубок. Она к обедне надела, а на следующий день опять раздетая ходит. «Где полушубок?» Отворачивается. «Племянник у меня бедный, ему нужнее». Я ей тогда из старенького кое-что сшил. Опять не носит. Девчонке отдала какое-то. Жена сердится. «Что ты, Марфа, все отдаешь? На тебя не наготовишься. Да ты вспомни, как тебя били да ругали». А Марфа смеется. «Они молоденькие, им нужнее». И полушалок еще отдала, себе на голову тряпку повязала. Ходит грязно. Я говорю, мне и есть из твоих рук противно. Сшейте ей холщовые фартуки. Ну, фартуки она уж носила, а на голове тряпка по-старому. Животных она еще очень жалела. Как овца ягница, плакала Марфа от жалости, и ягнят на руках носила. А с батюшкой Нектарием некогда ей было разговаривать, когда он жил у нас. Только благословением его утешалась. Однажды батюшка вышел в поле погулять, а Марфа белье несла на реку, корзиночка у нее на плече. Поспешила она батюшку под локоток подержать, да сама и споткнулась. А батюшка подымает ее, смеется и крестит. «Видишь, меня хотела поддержать, а сама упала». Вот и пошли они оба, старенькие. Батюшка в шляпе соломенной, а Марфа его под локоть поддерживает, а на другом плече у нее корзинка с бельем. Письмо старца Нектария к Нине Владимировне. Благодарение за поздравление и за доброе благонамерение. Благословение преподаю позаботиться о здоровье и не пренебрегать замечанием, что в холодное время, а у тебя это есть по-летнему, необходимо для тебя одеваться потеплее, хотя неуклюже. И вот тебе в начале нового года предъявляю урок жизни, чтобы не пренебрегать собой и жизнь проводить с рассуждением и соразмеренностью. И это будет на пользу, и сама будешь спокойна, и посылаю тебе благословение взять у доктора удостоверение и похворать недельку в добром здравии. Если желаешь, то приезжай на каникулы и теперь к нам в Холмище. Затем посылаю тебе самое лучшее пожелание душевное и сердечное. Рассказ матери Анны Полоцкой. Когда я в первый раз попала к батюшке Нектарию, он меня сразу принял. Я очень обрадовалась. Татьяна перед тем мне говорила, как трудно к нему попасть, и уговаривала меня во всем слушаться его. Без ее слов я бы его испытаний, что потом были, и перенести бы не могла. Принял меня батюшка и велел по четкам читать Богородицу и класть земные поклоны, а сам к себе ушел. Три раза прошла я четки. Тут он входит и садится в кресло. Я хочу перед ним встать на коленки, а он не позволяет. «Садись, матушка, тут, рядышком», и стул мне пододвинул. Стал он меня спрашивать, как мое имя, и давно ли я в монастыре, и какие у меня склонности, и какие искушения были, и какие у меня самые тяжкие грехи. Я плачу, говорю ему. Потом он ушел и опять велел мне молиться Божьей Матери, и еще сказал, «Ты же Вистаний, это не меня грешного благословения, а так сам Господь и Божья Матерь желают». А у нас с Таней были несогласия перед тем, но тут я сразу смирилась. Вернулся батюшка и вынес акафист Божьей Матери Державной. «Вот, читай, и я с тобой буду молиться, а то за суетою мне все некогда». Я говорю, «Батюшка, я плохо читаю». А он, «Ничего, ничего, Господь тебе поможет». И вправду, я ничего читать стала. Печать гражданская, крупная. Потом батюшка опять ушел и принес мне другой рукописный акафист, Господу Иисусу. Я уж не помню, как он называется, только читать его надо в скорбях. Тут я поняла, что жизнь моя будет скорбная. Велел мне батюшка стать на колени и читать его, сам поставил меня на колени и ушел. Читаю я, а он не возвращается. Час прошел, другой. Батюшка входит, а на меня внимания не обращает. Я все стою на коленях, как он поставил. Других посетителей стал он принимать, а я все стою. Затекли у меня ноги, слабость такая, упаду сейчас. В голове мутятся, строчки сливаются. Уже читать не могу и молиться не могу. И все иконки я у батюшки пересмотрела. Всем перемолилась, а все стою, и батюшка никакого внимания на меня не обращает. Поставил он так меня, 12 часов еще не было, а тут уже к вечерне ударили, 5:30. Подошел он тогда ко мне и поднял меня. Я сама и подняться не могла, и низко поклонился мне. «Благодарствую за твое послушание». А потом говорит отцу Севастьяну, «Веди ее за руку к себе в келью и скорее накорми, дай ей моего супу». И сам принес мне тарелочку супу. На следующий день прихожу я к батюшке, а он меня не принимает, к отцу Анатолию. Как я не прошусь, он все свое, к отцу Анатолию. 4 дня он так мучил меня. Только батюшка Анатолий, к нему я на благословение ходила, укреплял меня. «Пусть он тебя гонит, а ты не уходи. Он тебя примет непременно». Все силы я потеряла. Лежу в хибарке на диване и плачу. А в то время у батюшки была Татьяна Смоленская. Выходит она от него и громко на всю хибарку говорит. «Где тут мать Анна Полоцкая?» Я отзываюсь. «Так вот, матушка, батюшка велел мне принять тебя к себе, накормить и успокоить. Мать Анна совсем умирает. Ты постель постели, умой ее». Пошла я с Таней, рассказала о своем горе, а она меня утешает. «Завтра тебя батюшка непременно примет, а я не верю уже». Утром так я разболелась, что и в хибарку не пошла, а батюшка встречает Татьяну. «Где мать Анна? Привела ли ты ее с собой?» Та объясняет, что я больна, а батюшка велит мне вечером непременно прийти. Прихожу. Батюшка всех принимает, а меня нет. Наконец, самый последний принял, он меня и так утешил, обласкал. Говорит, «Ты мне сразу понравилась, ты смышленая девочка». А я малоумен, и уж не знаю, как мы с тобой поладим. Разве только ты мое малоумие примешь благоразумием? Ты мне сразу понравилась, и назначил, когда к нему прийти на исповедь. Потом приехали мы вместе с Таней. Таню он принимает, ласкает, всякими именами называет, а на меня никакого внимания. Горько мне стало, и пошли у меня помыслы. Хоть бы мне знать, считает ли он меня своей духовной дочерью. Если считает, тогда все перенести можно, а если нет, напрасно я и приезжала. И не прошли у меня еще эти помыслы, как батюшка зовет меня к себе, обнимает и говорит: «Ты мое родное дитя, ты мое ближайшее чадо. Ты знаешь, что я считаю тебя одной из самых своих близких, и никогда этого не забывай. Всегда помни, что я сейчас говорю тебе». И так утешил меня, на всю жизнь помню. А на следующий день опять перестал меня принимать.